Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем образовательные мини-программы, посвященные древним понятиям, древним словам, их расшифровке, которые рассчитаны на то, чтобы дать человеку, интересующемуся своим прошлым, какие-то базовые представления о том, как жили наши пращуры и как они себя вели на этой земле матушке, на которой мы с вами живем. Мы разбираем небольшие слова, которые составляют основу. Основу нашего миропонимания, мировосприятия и дающие возможность понять то, что происходит вокруг нас. Да, и слова эти взяты не просто так из головы нашей, они подчеркнуты из тех бесед, которые часто приходится или слушать, или в которых приходится участвовать. И сегодня мы коснемся слова «вера». Да, слово «вера». Что означает такое слово? А вот давай для начала мы прям по справочнику пройдемся. Толковый словарь Ожегова. Вера – это убежденность в существовании высших сил божества. Например, вера в Бога. Вера – это убежденность, глубокая уверенность в кое-чем или в кое-чем-либо. Например, там, в победу, вера в людей и так далее. Примерно такие же описания в словаре Ефремова и в словаре Шведова. То есть это убежденность, глубокая уверенность в ком-то, в чем-то, убежденность в существовании Бога, опять же, человек иной веры, принять на веру, принят на веру, признать истинным без доказательств и так далее и тому подобному. Да, и вот примерно так же продолжается материал о великой, я не побоюсь этого слова, энциклопедии, называемой Википедия. Вера – признание чего-либо истинным, часто без предварительной фактической или логической проверки. Единственно, в силу внутреннего, субъективного, непреложного убеждения, которое не нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и подыскивает их. Вера обусловлена особенностями психики человека. Безоговорочно принятые сведения, тексты, явления, события и или собственное представление умозаключения в дальнейшем могут выступать основой самоидентификации, определять некоторые из поступков, суждений, норм поведения и отношений. Вот это написано в Википедии. Ну да, это сублимируем, подведем итог того, что написано во всех справочниках и в Википедии, что вера принимается в разных вариантах. Это слово первое – это то, что человек верит без доказательств тому, что ему говорят, не требует доказательств, просто верит то, что говорится на слово. Это может быть вера в Бога или вера Богу. Это уже в религиозном представлении, как у современных людей это складывается. И вера еще называет тоже отношение к Богу, но только в понимании другой веры или нашей веры. Вот еще такое значение. То есть вот три основных значения. А теперь, наверное, стоит нам рассказать о том, а как же все-таки в древности слово «вера» воспринимались и какие варианты слова «вера» были у наших пращуров. Вот что по этому поводу ты скажешь? Образ изначальной веры наших предков состоит из двух рун. Руна – веда, знание, и руна – ра – это свет сияния. Это означает светлое знание или мудрость мира сияния. Эта мудрость легла в основу жизни славян, поэтому что у них вера и сама жизнь – это одно и то же, в отличие от бытия человека или религии каких-либо. Не нужно путать понятия «вера» и «религия». Можно спорить, чья ли религия истинная. Вера не может быть истинной или неистинной. Вера – это изначальная мудрость, основанная на знаниях, которые имеет каждый род, каждый народ, каждая держава. Вот примерно такой текст мне хотелось прочитать в начале нашего разговора. Значит, получается, что в древности слово «вера» она не была привязана к религии. И мало того, существовало несколько способов написания этого слова. Естественно, что различные написания, то есть включение внутрь этого слова различных древнеславянских буквиц, имели и разные смысловые значения, строились разные образы. Вот что мы об этом можем сказать? Ведь все думают, что вера, ну как вот пишется через «е», так оно и пишется. А как писалось в древности? Нет, в древности у нас, во-первых, нужно для того, чтобы понять, что, как писалось в древности, нужно вспомнить, что писали в древности. То есть, какие буквы у нас были. Раньше старый алфавит, не алфавит даже было название, а азбуки, было их 49. И вот, вера можно было написать несколькими вариантами. Понятие вера по некоторым причинам, если мы напишем через ять для раси читать чадом Божьим, означает одно, то есть сияющая мудрость, светлые знания земные и небесные, идущие от богов и предков. Образ буквы ять, которая читается как ие, соединение земного и небесного. Когда же отсутствует небесная составляющая слова «и», то получается слово «вера», мудрость, земная, бытийная, рекомая человеку. Изъяли бы небесную составляющую и оставили лишь слепое принятие земной истины. Вот. А что ему скажут, рекут, уже вот это другой вопрос. И такое было прописание через «ера», которое читалось как «е» краткое. То есть интуитивное восприятие за пределами чувств и знания. А от этого уже происходило понятие «врать». Вот примерно такое можно сказать. Также это касалось многих и других букв. Это можно было сказать про слово «мир», которое имеет в современном написании один вариант, но в значении множества и практически их нет, сложно понять. То есть «война и мир», о чем идет речь, тоже не сразу было понятно. Хотя Лев Толстой писал в понимании, что «война и народ». У нас поняли, что «война и не война». То есть в зависимости, какая там стоит буквочка с одной точкой или с двумя точками, или там еще какое-то другое изображение, то в этом случае и разные смыслы закладываются. То есть в данном случае это может быть, например, мир с точки зрения, что мир, как мы в котором находимся. Дальше мир – это может быть мир с божественной, связь с божествами, с нашими богами, предками. Мир – это может быть как община. Вот как раз о чем писал Лев Толстой, о том, что отношение общины, людей, общества к войне. Или мир, как, например, там, мира, ну, то, что применяется в некоторых богослужениях и так далее. Вот, насчет буквицы. В современном алфавите 33 буквы. Если учитывать буква «Е» и «Ё», если они отличаются, то 33 буквы. А до этого у нас была не азбука, у нас была буквица, древнеславянская буквица. Это один из вариантов написания букв нашими пращурами. Вообще существовало множество различных вариантов написания. И сейчас не об этом идет разговор, просто мы говорим о том, что если написать в слове «вера» вот букву такую, то это будет одно значение. Если вот такую, то это будет другое значение. Если третью, то будет совершенно другое значение. И поэтому, наверное, надо остановиться на двух значениях. Просто «вера» и «вьера». Вот та, которая написана через «ять», это имеет отношение к той вере, что является божественной. То, что идет от богов, потому что ять означает соединение небесного с земным. А если мы пишем через просто е, ну, в современном понятии, то это вот то, что человек принимает как веру. Вот ему сказали, он поверил, то есть то, что он не требует для себя доказывать. И вот здесь как раз ты правильно сказал, что вера, она разделяется на два слога, сокращенные «ведание». А наши пращуры всегда жили по ведам, потому и относили себя к ведающим людям, а не к невеждам, которые позабыли что-либо или не знают что-либо, или не пытаются разобраться. И «ра». Вот что такое слово «ра»? В современных представлениях «ра» – это все-таки или какое-то египетское божество, бог «ра», или это, как некоторые говорят, бог солнца у славян. Ра в древности воспринималась не как солнце, не как бог, а как божественное первичное сияние божественной мудрости. И поэтому, если мы берем слово «вера», сложенное из этих двух составляющих, то получается «ведание первичной божественной мудрости». божественного света, божественного сияния. И вот тут тогда вы начинаете понимать, что же изначально означает слово «вера» и что означает слово «невежда» в этом случае, тот, который отошел от ведания божественного сияния, божественной мудрости. Вот, что-то дополнишь от себя? Нет, тут, пожалуй, сложно что-то дополнить, потому что большей частью я лично вот для тебя воспринимаю это как образ. Вот. Потому что если изучать, то «ра», что такое «ра», но я думаю, мы разберемся, если это будет в следующей передаче. Вот. Сейчас мы большей частью обращаем внимание на слово «вера». То есть, если мы уже озвучили, что это ведание светлого чистого, для меня лично вера – это основное. Потому что если человек не верит, то зачем жить тогда? Да, но здесь не просто мы еще раз отталкиваемся от слова «верить», то есть принимать на слово, а именно «ведать». Если человек не ведает послания своих предков и послания божественных знаний, то он невежда, и его жизнь превращается в жизнь какого-то человекообразного существа, то есть ближе к животному, где он, его поведение обуславливается не знаниями, не стремлениями какими-то к понятию этого мира, изучению этого мира, изучению себя в этом мире и самосовершенствованию, а сводится к простым чувствам и эмоциям на уровне «хочу», «надо», а что будет дальше, я не знаю. Но главное, что я хочу, и вот за это я хватаюсь, вот это я пытаюсь для себя достать. Это называется просто животные хотелки, просто человек уже более ничего не нужно, не потребное, он хочет сделать то, и все, это я хочу, это эгоизм. Ну, на современном языке это называется эгоизм. Просто. В общем, можно подвести итог сегодняшней встречи, что если человек обладает верой в нашем древнем представлении, в том представлении, как жили наши, представляли себе наши пращуры, то в этом случае он является человеком. Если в нем нет веры, то это человекообразное существо. То есть, значит, получается, что если есть вера, то как он может определить, есть у него эта вера или нет? То есть, для начала он должен понять, что вокруг него является именно проявлением вот этого божественного «ра», для того, чтобы он мог понять, стоит в это знать или не стоит. По-моему, нужно для этого сначала определиться, что является вот этим проявлением великого божественного «ра». Ну, а этому и посвящена жизнь любого нормального человека. Не человекообразного, а нормального человека. Для того, чтобы понять, кто он на этой земле, какая у него цель и по какой дорожке к этой цели он будет идти. И какие знания на пути своем он будет собирать. Вот этому и должна быть посвящена жизнь. Если человек не понял три эти составляющие, кто он, какая цель и какая дорога, то в этом случае он человеком себя называть не может, потому что это невежда. Все верно. Поэтому будем продолжать наши образовательные мини-передачи. И я думаю, на этом мы сейчас можем, наверное, закончить. Да, давай попрощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья. Ждите, слушайте наши следующие передачи, выпуски. И будьте ведущими в своей жизни людьми. Счастья вам и до встречи.